Мы пошли шататься по городу. Почти все лавки и дома здесь были старые, рассохшиеся и испокон веку не крашеные. Все это от ветхости едва держалось. Дома стояли точно на ходулях, фута на 3-4 от земли, чтобы река не затопила, когда разольется. При домах были и садики, только в них ничего не росло, кроме дурмана и подсолнухов. Да на кучах золы валялись рваные сапоги и башмаки, битые бутылки, тряпье и помятые ржавые жестянки. Заборы, сколоченные из разнокалиберных досок, набитых как попало одна на другую, покривились в разные стороны, и калитки в них держались всего на одной петле, да и та была кожаная. Кое-где они были даже выбелены, видно, в давние времена, может, еще при Колумбе, как сказал герцог. Обыкновенно в садиках рылись свиньи, а хозяева их оттуда выгоняли. Все городские лавки выстроились вдоль одной улицы. Над ними были устроены полотняные навесы на столбиках, и приезжавшие из деревни покупатели привязывали к этим столбикам своих лошадей. Под навесами на пустых ящиках из-под товара целыми днями сидели здешние лодыри, строгали палочки карманными ножами фирмы «Барлоу», а еще жевали табак, зевали и потягивались. Сказать по правде, все это был никудышный народ. Все они ходили в желтых соломенных шляпах, чуть не с зонтик величиной, зато без сюртуков и жилетов. Звали друг друга попросту Билл, Бак, Хэнк, Джо и Энди, говорили лениво и в растяжку, и не могли обойтись без ругани. Почти что каждый столбик подпирал какой-нибудь лодырь, засунув руки в карманы штанов. Вынимал он их оттуда только для того, чтобы почесаться или одолжить кому-нибудь жвачку табаку. Все время только и слышно было: «Одолжи мне табачку, Хэнк!» «Не могу, у самого только на одну жвачку осталось. Попроси у Билла». Может, Билл ему и даст, а может, соврет и скажет, что у него нет. Бывают такие лодыри, что за душой у них нет ни цента, даже табаку ни крошки. Эти только и пробавляются займами, иначе им и табаку никогда не видать. Лодырь обыкновенно говорит приятелю: «Ты бы мне одолжил табачку, Джек, а то я только что отдал Бену Томпсону последнюю порцию». И ведь почти всегда врет. Разве только чужак попался бы на эту удочку? Но Джек здешний, и потому и отвечает: «Ты ему дал табаку? Неужто? Кошкина бабушка ему дала, а не ты. Отдай то, что брал у меня, Лейф Бакнер. Тогда так уж и быть, я тебе одолжу 2 тонны, и расписки с тебя не возьму». «Да ведь я тебе один раз отдал долг». «Да, отдал жвачек 6. Занимал-то хороший табак, покупной, а отдал самосад». Покупной табак — это прессованный, плиточный. Но эти парни жуют больше простой, листовой, скрученный в жгуты. Когда они занимают табак, то не отрезают, как полагается, ножом, а берут всю пачку в зубы и грызут, и в то же время рвут ее руками до тех пор, пока пачка не перервется пополам. Тогда владелец пачки, глядя с тоской на возвращенный ему остаток, говорит иронически: «Вот что, дай-ка ты мне жвачку, а себе возьми пачку».